В один из самых удобных для выхватывания карманов я сунула электрошокер. Ровно через час после звонка Никиты я вылезла из своей машины, стоящей напротив нужного подъезда. Его машина стояла неподалеку, но самого его видно не было. Никита тут же появился рядом. Кивнув друг другу, мы направились к подъезду. «Тетя Соня столкнулась с ним в тот день, когда я нашел письмецо про сокровище. Мы можем с ним прямо сейчас столкнуться». Я зашла в лифт и повернулась к нему лицом. Никита улыбнулся. Ему явно не терпелось погеройствовать. «Рыцарь, что тут скажешь?» Хотя иногда это раздражает. Я сама себе рыцарь, и не только себе. Как бы так вывернуться, чтобы попасть в квартиру одной? Мне не улыбалось осматривать место под пристальным взором готового к подвигам Никиты. Тем более, что я надеялась на встречу с нашим гостем. Да и бдительная тетя Соня наверняка нас увидит. Тетя Соня. Тетя Соня. А что? Это идея. Мы вышли на нужном этаже, подошли к двери. Пока Никита возился с замком, я незаметно позвонила в дверь тети Сони. Дверь тут же распахнулась, словно только нас и ждала. «О, я тоже только что пришла!» Широко улыбнувшись, выдала тетя Соня. «Раздеваюсь, вот и думаю, кто тут шумит? После той страшной истории, когда ты в больницу попал, я постоянно проверяю, нет ли кого подозрительного рядом». В переводе на обычный язык это значит, что каждые несколько минут тетя Соня смотрит в глазок, а то и дверь открывает. Никита страдальчески закатил глаза. «Где это вы пропадаете, молодой человек? Я вас сегодня в больнице навещала». «Я?» Никита повернулся ко мне, но я в ответ пожала плечами. Тетя Соня делала мне малопонятные знаки за его спиной. Я сочла за благо согласиться и кивнула с соответствующей случаю заговорщицкой улыбкой. «У меня что-то с лампочкой на кухне приключилось. Может, глянешь?» Женщина подмигнула мне и, развернувшись, исчезла в своей квартире, не дожидаясь ответа. «Заодно и расскажешь, чем таким темным ты занялся, что по ночам в твоей квартире незнамо чего творится». Может, она поняла и не то, что нужно было, но сделала именно то, на что я надеялась. «Теть Сонь, я...» «Ой, да он никак собирается ей отказать». «Конечно, посмотри, я тебя подожду». Улыбнулась я и подтолкнула его к соседней двери. «Тань, но мы же...» «Девушке нужно время подготовиться. Романтик недоделанный. Иди, Танюша, я его ненадолго задержу». Женщина хитро усмехнулась. «Делай свои дела женские». «Да уж, вот именно ими я там и собираюсь заниматься». Никита побледнел, а я залилась вполне уместным сейчас румянцем. Говорю же, актерский талант пропадает. Под хмурым взглядом Никиты я скрылась в его квартире. Только после того, как за мной захлопнулась дверь, он позволил себе зайти в соседнюю. Сначала я разделась, потом внимательно осмотрелась. Достала шокер и сунула его в рукав так, чтобы легко выскакивал, когда мне нужно будет. Потом я постаралась принять вид попроще и двинулась навстречу приключениям. С первого взгляда почти ничего не изменилось со времени моего прошлого визита. Но кое-что все же изменилось, начиная с прихожей. Вещи, висевшие в шкафу для верхней одежды, сдвинуты в сторону, карманы вывернуты, дверцы распахнуты настежь. Головные уборы валяются на полу, с вывернутой внутренней подкладкой. Да уж, ничего не пропустил. Видимо, в первый раз он просто не успел этого сделать. А может, не додумался? Я прошла на кухню. Она мало изменилась. Разве что к прошлому бардаку добавились крупы, лежащие многоцветной кучей на полу, рядом с пустыми кубышками. Я беглым взглядом окинула обстановку, подмечая произошедшие перемены. Жалюзи опущены, разноцветные полоски стали неровными, помятыми, в некоторых местах провисают. Что же он такое искал, если думал, что это можно спрятать в жалюзи? В задумчивости я вернулась в коридор и пошла в зал. Здесь тоже немного изменилось. Первое, что бросилось в глаза, это взрезанные корешки книг. Постояв над ними, я подошла к компьютерному столу. Листы бумаги были еще раз тщательно пересмотрены. «Что же ты искал?» — тихо спросила я, оглядываясь. У шкафа с витражами появилась новая куча. Это были фотоальбомы с вынутыми из них фотографиями. Видимо, у него появляются идеи, и потом он проверяет их на практике. Краем глаза я уловила едва заметное шевеление штор. Окна, я точно это знала, были закрыты. Я подошла к пальмам. Земля по краям горшка тоже была переворошена. Звук я услышала раньше, чем заметила в витраже мелькнувший силуэт. Я успела уклониться от занесенной надо мной бутылки шампанского. Попутно схватившись за ствол пальмы, я толкнула ее назад на нападавшего. Она упала, не причинив ему вреда, зато заставив отскочить назад. Это дало мне время развернуться к противнику лицом. Да уж, силище бог его не обделил. Темный силуэт мужчины походил на шкаф, обтянутый свитером. Но при этом он не казался толстым или слишком квадратным. Нет. Фигура у него была пропорциональная, как у спортсмена, но при этом казалась чуть более увеличенной. Пока я его разглядывала, доли секунды, мужчина встал в боксерскую стойку. Я едва заметно шевельнула рукой, в рукаве которой ждал своего часа шокер. Он этого не заметил. Мы смерили друг друга напряженными взглядами, как хищники, когда они обдумывают стратегию нападения. Через мгновение он рванул вперед, я ему навстречу. Мы столкнулись возле дивана и повалились через его спинку на пол. Шокер полетел в сторону, едва наши тела соприкоснулись. Я упала сверху, потому что при столкновении целила плечом в его грудь, вкладывая в удар всю массу своего тела. Удар, как продолжение движения нас обоих, был достаточно силен, чтобы мы на мгновение потеряли ориентацию. Я перехватила его руки на полпути к своему горлу. Повалившись на них грудью, я зажала наши сцепленные руки между телами. Силенок-то у меня маловато тягаться с такими ребятами один на один, но в подобных случаях нередко выручают мозги. Я оттолкнула голову назад, потом долбанула своим лбом ему по носу.